Глава 20. Расплата. Пришпорив кобылу Тильды, я помчался вперед. Мне надо выиграть немного времени, чтобы успеть добраться до места событий раньше своего фантома. Я пошел на немалый риск, чтобы подготовить убежище для своей спутницы в непосредственной близости от засады бандитов. Но так было надо. Стоило мне оказаться в лесу, как я спешился и увел лошадь в сторону от тракта. Глаза, засевшему на дереве наблюдателю, отвел новые функции морока. Шикарная штука. Мужик может в упор на меня смотреть, но все равно не увидит и не услышит. Тильда встретила меня очередным укоризненным взглядом. Наверное, она уже 1000 раз пожалела, что ввязалась в эту авантюру с переселением и связалась с мутным магом. Ничего, потерпит, а потом будет жить припеваючи. Я сумел оценить тяжесть седельных сумм Тильды, когда перетаскивал их в номер постоялого двора. Если хотя бы половина того веса — золотые монеты, то нужды девушка знать не будет до конца жизни. Ну или грабанут ее, да и прирежут по-тихому. Такой вариант развития событий тоже исключать нельзя. Но это будет уже не моя проблема. Если не совсем дуреха, то придумает, как распорядиться свалившимися на голову деньгами. В банк, например, пусть положит на сохранение. Наверняка ведь организации такого рода в колыбели миров есть. Осторожно опустив кобылу в яму, приказал Тильде активировать артефакт подавления шума и быть готовой немедленно отправиться в путь, когда я вернусь. Если все пройдет так, как я задумал, времени на сборы не будет, а счет пойдет на секунды. Укрывшись мороком в комбинации с зарядом жизни, активировал тихий бег, модернизированное заклинание второй ступени от тихого шага, и помчался к притаившимся возле тракта бандитам. На самом деле у меня все было готово еще с ночи. Прокачанное до второй ступени заклинание «Магический капкан» превратилось в магическую ловушку. Теперь я могу не только парализовать мышцы врагов, но и на длительное время отключить им сознание. Ну и количество одновременно кастуемых ловушек возросло. Так что стоит мне отдать мысленную команду, как все заговорщики, что засели в подземных тоннелях, попросту отключаться на 5 часов. Причем они не проснутся даже после деактивации ловушки, что очень важно для моего плана. Маркеры на всех разбойников я поставил еще ночью, так что мне точно известно, кто где находится. Ну и око целителя работает на всякий случай. Мало ли кто на шум подтянется. Терять бдительность нельзя. Всего в нападении будут участвовать 7 человек. Точнее, 6 человек и 1 гном, но не суть. Все они к моменту приближения каравана, о котором сообщит наблюдатель, будут находиться под землей. Без этого шага добиться максимальной правдоподобности не представляется возможным. Потому как Веринея, по должностной инструкции, обязана во время движения постоянно мониторить округу при помощи поисковых заклинаний из своей основной ветви магии воздуха. Если она проворонит наблюдателя на дереве, то к ней возникнут закономерные вопросы. Она же не одна караван охраняет. Кто-то из бойцов или обозников может увидеть посторонних, и тогда у королевских дознавателей обязательно возникнут вопросы к баронессе де Амус, и вся тщательно придуманная легенда о залетном отшельнике может посыпаться. Такой расклад играет мне только на руку. У заговорщиков не предусмотрен механизм взаимодействия друг с другом. Точнее, такой способ есть. В том случае, если надо будет срочно отменить операцию, шепот должен послать навстречу каравану своего человека с повязкой определенного цвета на одежде. Но если во время движения по лесу такой сигнал не поступит, значит Веринея будет действовать согласно плану. Наиболее простым способом решить возникшую проблему была бы имитация такого посланника. Ведь мне известны вводные. Чего проще? Вырубить всех разбойников, накинуть на себя морок и пройти мимо обоза. Пробить заклинание 10-го ранга Веринея не способна. Вот только все это временное решение, которое не избавит меня от проблем в долгосрочной перспективе. Мало ли, что эти заговорщики придумают в будущем. Я не смогу быть на связи с жучком постоянно. Ограничения по расстоянию никуда не делись. Оно мне надо в один далеко не прекрасный день получить на свою голову кучу проблем. Гораздо эффективнее будет устроить эти самые проблемы баронессе, но не буду забегать вперед. Мор с моим фантомом на спине появился спустя 10 минут. Стоило Пету поравняться с местом засады, как баронесса активировала подачу снотворного газа. Усиленный магией слух позволил уловить еле слышимое шипение. Подчиняясь ментальному приказу, фантом сымитировал потерю сознания и завалился на землю. Спустя 2 минуты, когда газ точно рассеялся, к телу подскочили разбойники и начали оттаскивать его к ближайшему лазу в земле. Подвоха никто из них не заметил, спасибо материализации иллюзий. «О, мертвые в расход!» — указав на Мура пальцем, скомандовал шепот. «Нет, мы так не договаривались!» «В амулет!» — сложив унифицированный ключ-жест, скомандовал я, а потом, поймав взглядом упавший на дорогу металлический кругляшок, вновь приказал. «Ко мне!» Амулет призыва юркнул мне в руку, а глаза шепота изумленно расширились, потому как применение заклинаний отключило морок. «Привет!» — улыбнувшись, проговорил я. А потом, для пущего эффекта, помахал ошалелым от такого развития событий людям рукой. «А теперь спать!» — приказал я и активировал заранее расставленные магические ловушки. Все бандиты тут же попадали на землю. На шепоте сработал какой-то защитный артефакт, но куда там магии первого ранга тягаться с моей? Вот и ладненько. Наблюдатель вскоре присоединится к своим подельникам. Заодно я буду знать, что караван на подходе. Веринея планировала начать путь на рассвете, так что ждать осталось недолго. Бессознательные тела бандитов спрятал по обе стороны от тракта, в ими же и подготовленных подземных укрытиях. У меня имеются на них отдельные планы. Ну, а пока не появился последний член банды, можно и с трофеями разобраться. Сидельные суммы Мора вместительные, все с собой заберу. Деньги никогда не бывают лишними. Ага, вот и последний член банды бежит. Да начнется шоу. Усадив Дракса на ветку дерева в удобном месте, занял позицию поближе к месту событий и тоже залез в землянку. Вот он, недостаток поисковых заклинаний магии воздуха. Они функционируют по принципу эхолокации и не способны проникнуть через слой хорошо утоптанной почвы. В этом плане мое око целителя намного эффективнее, хотя и не является панацеей. Тех же существ фракции природы я засечь не смог, да и Мракарис ко мне смог подобраться по теневым тропкам. Наверное, идеального поискового заклинания не существует в принципе. Всегда можно найти какую-нибудь лазейку. Первым мимо места событий проехал конный отряд воинов. Далее потянулись нагруженные товарами телеги. Из подслушанного разговора я знаю, что особо ценный предмет, что так нужен гильдии ростовщиков, находится в 7-й по счету повозки, которая следует сразу за каретой баронессы. В связи с этим амулеты с некротическими тварями появятся чуть впереди кареты, чтобы все внимание Веринеи было устремлено вперед, и она чисто физически не могла видеть, как шепот грабит телегу у нее за спиной. Через Дракса я наблюдал, как передовые повозки в сопровождении отрядов пехоты проезжают мимо подготовленной ловушки. И когда карета баронессы вплотную приблизилась к месту событий, Веринея начала действовать. По обе стороны от каравана появились 10 некротических тварей. Ух, ё! Где они умудрились раздобыть такую здоровенную ящерицу? Суть. Ого! Да это костяк болотного дракона. Причем дракон этот рукотворный. Вон и имя создателя в системной справке фигурирует. Некто по имени Некротий. Причем без упоминания о дворянском титуле. Ладно. Запомним-с коллегу по ремеслу. А теперь пора действовать. Вон ящерица уже ближайшую телегу разнесла, а некротические гончие с охраной сцепились. Активация вампиризма и энергия хлынула в меня стремительным потоком. По телу начало распространяться приятное тепло, а на губах сама собой появилась улыбка. Сила буквально переполняла меня, но и контроля я не терял. После встречи с дриадой и повышения уровня ментальной защиты контролировать процесс поглощения чужой энергии стало гораздо легче. Ящерица серьезно замедлилась. Далеко ее конструктору до возможности экстразаклинания 10-го ранга. Не смог он дать своему изделию защиту такого высокого уровня. На что я, собственно, и рассчитывал. Подхватил телекинезом бесчувственное тело шепота, в руку которого я предварительно вложил один из трофейных посохов, что поднял Слича в самом начале своего пути в колыбели миров. А потом заставил зависнуть рядом с беснующимся ящером. Дальше дело техники. На кончике посоха зажглось сияние смерти и на полной скорости понеслось в сторону телеги, где перевозится ценный груз. Раздался нехилый взрыв. Доски повозки треснули, разнообразные товары и свертки разбросало в разные стороны. Да, переборщил немного с зарядом некротики. Ну да ладно, вроде никого из охраны не задело, и то хлеб. Лишние жертвы среди простых бойцов мне не нужны. Шум привлек внимание к новому действующему лицу. Выскочившая из кареты, не понимающая, что происходит, Веринея, которой я заморочил голову и заставил увидеть вместо лица подельника физиономию совершенно незнакомого мага, что в наглую громит ее обоз, среагировала соответственно. Вдарила воздушным лезвием. Бедолагу шепота пополам перерезала, не жилец. Впрочем, туда ему и дорога. У меня было время оценить его карму. Гнилой был человек. Вот же удивится баронесса, когда узнает в поверженном противнике своего подельника. Жаль, что я не увижу, как Веринея будет пытаться отмазываться перед другими членами гильдии ростовщиков, которые придут по ее душу. Воздушное лезвие оставляет весьма характерную рану на теле, так что не надо быть гением, чтобы понять, кто убил шепота. Не думаю, что ее отмазки у него было другое лицо, поверит. Все стражи подтвердят, что изначально видели именно этого человека. Все будет выглядеть так, будто бы она решила под шумок боя убить не самого последнего человека в иерархии гильдии и списать все на случайность. Ладно, это уже не моя проблема, надо заканчивать. Примерно таким же образом я подставил под удары охраны и других бессознательных бандитов. Кого-то зарубили клинками, кого-то стрелами нафаршировали. Свидетели мне не нужны. Ну а потом я начал планомерно осушать умертвий. Слабые и вялые, лишенные энергии, они не смогут причинить защитникам особого вреда. Должны справиться сами. Закончив свои дела тут, укрылся мороком и помчался к Тильде. Спустя 5 минут мы уже были верхом на своих скакунах и неспешно двигались в сторону тракта. Как я и планировал, мы выехали на главную магистраль королевства позади каравана. К этому времени охрана уже успела прикончить всех умертвий, но шум в лесу все равно стоял неимоверный. Командиры отдавали приказы, кричали раненые, а обозники бессмысленно бегали. В общем, полный бедлам. То, что надо. «Пропустите! Я целитель! Могу оказать помощь раненым!» — громко крикнул я. И кто-то из офицеров охраны меня услышал. «Хвала богам, что вы оказались поблизости, мессир!» Осенив себя религиозным знаком, проговорил мужчина, на плече которого имелась рваная рана. «Прошу следовать за мной! Троих сильно потрепали! Остальные могут потерпеть!» Далее все пошло по накатанной. Я обубнил себе под нос формулы заклинаний и лечил раненых. Особо не усердствовал, чтобы не показать своих истинных сил, но и умереть никому не дал. Благодаря истинному взору целителя я точно знал минимальный объем магических манипуляций, который позволит сохранить человеку жизнь. Совсем без жертв, к сожалению, не обошлось. 5 бойцов у мертвей все же задрали, но их смерти пусть останутся на совести баронессы. На самой Веринее де Амус не было лица. Она уже поняла, кого именно убила, и мысленно чуть ли не с жизнью прощалась, ведь шепот вполне конкретно угрожал ей раскрытием темных делишек в случае его смерти. И вот теперь он мертв, а баронесса не знает, что ей делать. То ли пытаться отмазаться, то ли бежать без оглядки. В довершение всего к Веринее подскочил кто-то из обозников и доложил о пропаже ценного имущества, что ей было вверено охранять. И от этой новости девушка чуть ли сознание не потеряла. Вот тут я сам, если честно, удивился. Неужели кто-то из обозников или стражи каравана решил под шумок нападения повысить степень своего благосостояния и умыкнуть дорогую вещь? Выходит, что так. Потому как я могу сказать со 100-процентной уверенностью, что разбойники сделать этого не могли. Они все мертвы. Ладно, пусть с этим разбираются дознаватели. Главное, что я добился своей цели. Множество людей видело, как я прибыл на место событий уже после завершения боя и приложил все силы, чтобы спасти раненых. Вон вся одежда в крови, так старался. Разве может такой человек быть причастен к нападению? «С вами все в порядке, ваше благородие?» Подошел я к Веринее, что остекленевшим взглядом смотрела в сторону леса, и, как мне кажется, не видела его. «Вы же повергли напавшего на обоз мага», как бы решив подбодрить ее, добавил я. «Вон, сержант Варис рассказал, как вы ловко сразили его заклинанием». После моих слов девушка вздрогнула, а в глазах явственно замелькал панический ужас. Дело в том, что после смерти человека уже невозможно понять, обладал ли он разблокированной панелью мага или нет. Для всех, кроме видящих суть, естественно. Но таких людей, как я понял, единицы на весь мир. Ну а посох в руках шепота, а также срывающееся с него заклинание, видели многие. Кроме мага, никто не может использовать посохи. Система просто не позволит освоить соответствующий навык, а без навыка посох является обыкновенной деревяшкой или железкой. Вот получается, что сомнение в том, что Веринея сразила в бою вражеского мага, ни у кого не осталось, кроме самой Веринеи, естественно. «Кстати, у вас случайно нет с собой еще одной монетки? Представляете, ваш подарок у меня этой ночью украли. Не думал, что в Астарте настолько наглые воры», — Так и не дождавшись от баронессы ответа, проговорил я. Да еще и трактирщик этот, гад такой, несвежей едой накормил. Так что моя спутница была вынуждена постоянно в кусты бегать. Не тратить же мне на ее исцеление свою энергию. Вот мы и задержались немного. Слышал, как ваш караван мимо проезжает, но выходить не стал. А? Переспросила баронесса, которая, как мне кажется, не услышала большую часть моих слов. «Нет, мессир, другой монетки у меня с собой нет», — безучастно проговорила она и вновь уставилась в одну точку. «Ладно, не буду отвлекать вас от дел, нам пора ехать. Всего вам доброго, ваше благородие», — как можно глубже замаскировав иронию, проговорил я. Затем ответил формальный поклон, попрощался с сержантом охраны и, пристроившись рядом с Тильдой, небрежно приказал ей следовать за мной. Теперь баронессе будет точно не до меня. С этого дня проблем в ее беспечной жизни значительно прибавится. Мало того, что гильдия ростовщиков выкатит обоснованную претензию по поводу смерти шепота, да еще и с королевской гильдией магии, у охреневшей от вседозволенности аристократки, серьезные проблемы начнутся. Надо же, умудрилась потерять дорогое имущество, которое ей верили охранять, да еще и понятия не имеет, кто именно умыкнул то самое имущество. Блин. Мне и самому интересно, кто это такой ловкий. Жаль, что я никогда об этом не узнаю. «Дракс, ко мне!» — скомандовал я. И через несколько секунд мышонок плюхнулся на плечо. «Что это там у тебя, дружище?» Обратив внимание, что в лапке у прислужника зажат какой-то предмет, проговорил я. «Фьють!» — пропищал Дракс. И, вытянув лапку, раскрыл ее. Небольшой ограненный кристалл черного цвета. Очень знакомый кристалл. Именно из этого материала сделан артефакт ушедших, которому я обязан переносом в этот мир. Сглотнув образовавшийся в горле ком, уже понимая, кто именно умыкнул из-под носа у баронессы де Амус ценнейший предмет, я мысленно скомандовал. Суть. Источник знаний ушедших. Для активации воспользуйтесь ключ-фразой. «О, великие предки, даруйте мне, зарегистрированное в системе имя, талику вашей мудрости, дабы отпрыск ваш хоть немного приблизился к величию ушедших, невозможно поместить в инвентарь». «Блин, вот и что мне теперь со всем этим делать?»